по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Тамара интересуется, правомерно ли словосочетание «выиграть войну» или «проиграть сражение». Вы знаете, эти выражения очень не новы. Они идут из глубокой древности. И, в общем, именно этим объясняется то, что столь, по-видимому, Тамара имеет в виду, столь страшные, кровопролитные вещи почему-то связываются с понятием «игры». По всей видимости, это объясняется тем, что в древности полководец иначе относился к тому, что мы сегодня оцениваем столь негативно, к войне, к сражению, и в этом действительно видел элемент игры. Думаю, что и современные полководцы тоже могут видеть элемент игры, особенно в том, как расставить силы, какие силы в какое время ввести в действие и так далее. И вот, по-моему, Валерий Анатольевич хочет еще дополнить. Да, только то, что это не характерно, исключительно не характерно, только, то есть характерно исключительно для русского языка, и если мне не изменяет память, то в знаменитой книге двух американских лингвистов-когнитологов Джонсона и Лакофа «Метафоры, которыми мы живем», как раз приводится пример того, что в публицистике, в художественной литературе, в английской традиции очень часто войну сопоставляют с игрой. То есть это история древна, как мир, собственно. Как это по-русски? А сейчас послушаем забавную информацию, которую я нашла на сайте Грамота.ру. В наше время словосочетание «ходить в сапогах» воспринимается в самом прямом смысле. В мокрую или холодную погоду мы ходим в сапогах, а иногда надеваем их для красоты, даже когда тепло. Есть такие летние сапоги. А вот в 18 и в первой половине 19 века это выражение означало совсем другое. В словаре Академии Российской в 1822 году оно истолковано так. Поговорка простонародная. Этот товар ходит в сапогах, то есть весьма дорого, несходная ценою продается. То есть товар уподоблен богачу, который не в лаптях, а в сапогах щеголяет. К концу XIX века выражение «в сапогах ходит», употребляемое в отношении дорогих товаров, было забыто, потому что сапоги стали многим по карману. А вот выражение «в котах щеголяет» бытовало еще долго. Так говорили о том, что дорого стоит. Котами называли кожаные сапоги или старинную кожаную обувь наподобие туфель, чаще женскую. А что говорят словари о современной обуви? Возьмем, например, вьетнамки или сланцы. Все понимают, о какой обуви идет речь. Однако вьетнамки дошлепали до словарей только в конце 20 века. В третьем издании Большой советской энциклопедии читаем. Вьетнамки – легкая, обычно резиновая обувь в виде подошвы с ребешком между первым и вторым пальцами. Значит, думаю, должны быть и сланцы. Ищу в словарях – нет. А в письменных текстах есть. Наконец, в словаре современного русского города обнаружила. Сланцы – летние резиновые туфли. Правда, если с названиями вьетнамки все понятно, это традиционная обувь во Вьетнаме, то откуда взялись сланцы? Оказывается, долгие годы их производителем был завод «Полимер» в городе Сланцы Ленинградской области, о чем свидетельствовала надпись на подошве. Еще два слова – шлепанцы и шлепки, домашние тапочки без задников. Шлепают при ходьбе, отсюда и название. Слово «шлепанцы» впервые зафиксировано в 1852 году в словаре Ушакова как «просторная домашняя обувь». А вот шлепки пока такой чести не удостоились. Я прочитала заметки, опубликованные в журнале «Наука и жизнь». еще вопрос по телефону. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Светлана, вот вы сейчас говорили о вьетнамках, сланцах и так далее, но я хотела бы просто вспомнить, что еще было два названия, тоже связанные как бы были в моем детстве чешки, спортивные тапочки, в которых мы гимнастикой занимались, и были румынки, то есть башмаки, ну, такие сапожки, которые носили до вот обычных сапог. Вот откуда такие названия? И второй вопрос. Подождите, а какие, что такое румынки? Я даже не представляю. Румынки — это были вот нечто вроде сапожек, вот то, что сейчас называется зимние сапоги. Только они были короткие. Вот пока не появились длинные сапоги, вот называли почему-то их румынки. Я отлично помню, моя мама это говорила. То есть в детстве в моем были румынки. Но чешки — это вот гимнастика. Да, это понятно. А румынки были. Вот такое, это совершенно точно название было. Даже в магазине, по-моему, так говорили. А второй вопрос такой. Мне продолжает не давать покоя выражение «в шоке». Я опять слышала, вот я в шоке от услышанного, я в шоке от услышанного. Мне кажется, что... Ой, я шокирован. Вот. То есть слово «шокирован», мне кажется, что это просто смущен неприличием. А, и продолжать, ну, то есть сказать «я в шоке» — это как бы действительно одно. А сказать «шокирован» — это как... То есть я как бы смущен неприличием случившегося. Вот как... Или, может быть, сейчас уже стерлись вот эти вот тонкости между «шокировать» и «в шоке». Да, Светлана, спасибо. Мы как-то к вам, по-моему, говорили уже об этом слове. Мы можем доподлинно сказать, когда произошло вот это вот... Не то чтобы изменение значения, а превращение значения у этого слова. По-видимому, большинство лингвистов в тех работах, которые мне удалось читать по этому поводу, утверждается, что это было связано с событиями 11 сентября, когда в Америке произошла вот эта ужасная катастрофа. И тогда впервые, как вот отмечают лингвисты, в русском языке, видимо, в связи с не очень удачным переводом с английского языка, появилась вот эта фраза о том, что американцы были шокированы, весь мир шокирован этим фактом и так далее. Вы абсолютно правы, когда говорите о том, что в русском языке быть шокированным – это испытать чувство неловкости за неприличное поведение какого-либо человека. Но, видимо, на наших глазах у этого слова образовалось второе значение, которое, опять же, эта процедура называется семантической калькой, возникло вслед за английским языком. И, кстати, «я в шоке» – это ведь тоже не очень удачная история с точки зрения русского литературного языка. Она скорее характеризует молодежный сленг. Вот это «шоки» я в очень большой степени удивления. Хотя первоначально в русском языке, конечно же, у слова «шок» не было такого значения. Это было не удивление, а скорее, опять же, ощущение неудобства из-за чего-то поведения. Отчасти, кстати, это же слово стало изменять свое значение под воздействием, опять же, калькированное с английского языка в словосочетание «шоковая терапия», которое также было не присуще русскому литературному языку. То есть тут очень сложная история, но думаю, что у этого глагола и у этого гнезда будет продолжать сохраняться вот это вот значение, которое, опять же, появилось совсем недавно в русском языке. По поводу чешек и румынок точной информации мы по понятным причинам не располагаем, поскольку не являемся обувщиками или даже продавцами обуви. И гимнастикой в детстве не занимались. И гимнастикой в детстве тоже не занимались, а румынок уж тем более не носили. Во всяком случае, мы с Валерием Анатольевичем. Легко предположить, что... А я занималась гимнастикой, но там совершенно... Но не объясняли, откуда взялось слово «чешки». Ну, можно предположить, что, как это очень часто бывает, подобные слова, полуразговорные. Права Светлана, указывая на то, что даже в магазине на ценнике мы действительно прочитаем «чешки» или можно было прочитать «румынки». Но, тем не менее, это все-таки полуразговорная лексика, которая является просто, скорее всего, сокращенным, упрощенным наименованием, поскольку подобные тапочки, скорее всего, для занятий гимнастики, скорее всего, производили в Чехословакии, привозили к нам оттуда, они и могли получить такое наименование. Точно так же и полусапожки, которые известно, как ценилась румынская обувь. Если кто не знает, вот Валерий Анатольевич, может, не знает. Я только о мебели слышал. Вот, румынская обувь тоже очень и очень высоко ценилась. Может быть, не так высоко. Я как-то тоже не попала в то время. Может быть, не так высоко, как итальянская или финская, но, тем не менее, это считалось очень хорошей обувью. Поэтому не мудрено, если, допустим, первый раз привезли партию такого товара именно из Румынии, это был, допустим, именно румынский производитель, мгновенно могло разлететься по всей стране вместе с вот этими сапожками и такое название. Румынские сапоги, румынки. Вот и все. Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону еще слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Николаевна задает следующий вопрос Михаилу Дымарскому и Валерию Ефремову. Вопрос лаконичный. Вот у нас сейчас часто стали говорить, по большому счету, вот я не знаю, или это реплика из кинофильма какого-то, хотелось бы узнать поточнее, что это значит, по большому счету. Спасибо. Спасибо, Евгения Николаевна, за вопрос. По большому счету означает примерно следующее. Мы можем говорить о чьих-то удачах или неудачах, просчетах, успехах, недостатках, будучи снисходительными. Но можем и не делать никакого снисхождения. То есть оценивать что-либо так, как это требуется, не учитывая никаких превходящих обстоятельств. Вот если мы не учитываем, оценивая что-либо, никаких превходящих обстоятельств, вот нам не важно, допустим, ученик болел 2 недели и поэтому не знает тему, или он не болел, или он по еще какой-то уважительной причине пропустил. Вот мы не учитываем никаких подобных обстоятельств. Ну, он написал контрольную работу на такую оценку. Мы эту оценку и ставим. И больше ничего. Вот это называется по большому счету. Вы спрашивали о значении этого выражения? Таков ответ. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился? Вопрос такой, что такое шуры-муры и... шашни. А вы не знаете ответа на этот вопрос? Мне интересно, как вот это по-русски. В смысле происхождение, видимо. Происхождение или значение, собственно. Ирина, вас происхождение или значение интересует? Происхождение этих слов. А, так это совсем другое дело. Что касается выражения шуры-муры, то, скорее всего, здесь очень характерное для народной речи редупликация, то есть удвоение одного и того же слога. Вы видите, что шур и мур различаются только одним звуком. Причем нужно заметить, что при подобных игровых наименованиях в русском языке очень часто фигурирует именно звук «ш». Вспомните, я думаю, знакомое вам по школе «танцы-шманцы», когда во втором варианте того же самого слова фигурирует вот этот «ш», ну, правда, еще с «м». Может быть, «шуры-муры» каким-то образом связаны еще с «амуром». Слово «амур» в значении «любовь» было очень популярно в XIX веке в народной речи, в просторечии. Оно было, понятно, заимствовано из языка господ, где использовалось просто французское слово с этим значением, но оно было усвоено простонародным языком, и можно предположить, что выражение шуры-муры каким-то образом вот существует этот отсвет тогдашнего наименования любви. Но, скорее всего, это вот подобное удвоение, редупликация очень характерная для народной речи. В том, что касается слова «шашни», словарь, у нас, правда, очень краткий этимологический словарь под редакцией Николая Максимовича Шанского, говорит о том, что этимология этого слова темна, но тут же предлагает одну из возможных историй происхождения. Дело в том, что в русском языке была пословица «отложи шашни, да примись за пашню». По-видимому, вот эти шашни – это однокоренное со словом «шахи», и якобы это было одним из названий игры как в шахматы, так и в шашки. Таким образом, вот эта вот игривая, гривуазная тональность отношений между людьми и, опять же, игра в шахматы, в шашки, вот таким вот образом была перенесена, как один из возможных вариантов. Но, опять же, такого рода вопросы, конечно, предполагают обращение к этимологическим словарям. Больше того, ведь это выражения, которые к литературному языку имеют, мягко говоря, косвенное отношение, поэтому не исключено, что ни в одном справочнике полной информации об этом мы просто не найдем. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».